Глава 28. Вот черт! А чувствую себя, блин, пилотом, который вдруг потерял высоту и управление. Ястребы повалились на землю и стали отползать подальше от границы излучения, а мои ноги словно приросли к земле. Я не мог пошевелиться, просто стоял, впитывая волнообразное излучение. Впитывая и, кажется, переваривая. Лоб морщился, пытаясь потянуть за собой всю макушку и даже дальше, чтобы и уши пришли в движение. Шлем продолжал вибрировать, меняя амплитуду, будто пытаясь подстроиться и совпасть по частоте с окружающими волнами. «Обнаружено воздействие охранного модуля», — проскрипела искорка таким голосом, будто ее саму плющит. «Процесс взлома частоты излучения запущен. Нужно потерпеть». При этом дрон явно взаимодействовал со шлемом и управлял его настройками. Потерпеть — это прекрасно. Но у меня уже эмаль на зубах начала стачиваться, так сильно я ими скрипел. Я заставил себя сфокусироваться на системных показателях. Там появилось сразу несколько новых синусоид разного цвета, скакавших с разной амплитудой. Та, что в серединке, стала набирать толщину, а остальные, наоборот, бледнели. А еще буквально через пару секунд, которые показались мне 3 часами, она осталась одна. Перестала скакать, как бешеная, и выровнялась в одном диапазоне. Вибромоторчик, про который я даже не знал до этого момента, снизил скорость, и вибрация стала напоминать легкое поглаживание. Даже приятно, словно профессиональная массажистка трет мне за ушами. «Готово!» — устало крякнула искорка. «Это временное решение. Необходимо найти коды доступа к устройству». «И где его искать?» Я посмотрел на карту и сделал несколько шагов вперед. Вокруг было сплошное белое пятно. Хоть какие-то данные начали отображаться только оттуда, где остались ястребы. «Ясно. Значит, эта хрень не только вырубает операторов, но и вообще все здесь глушит». «Алекс, ты вообще... что такое?» Попытался отшутиться зяблик, но получилось как-то напряженно. Он попробовал вновь зайти в зону излучения, но сразу же отшатнулся и отбежал подальше. «Оно на тебя не действует? Как так?» «Закалялся в молодости. А если серьезно, понятия не имею. Похоже, шлем спас. Это излучатель древних, его надо отключить». «Так чего стоим тогда?» — спросил Хоук. «Нужно в себя прийти». Система предложила пополнить водный и углеводный баланс оператора. Но я и сам чувствовал, что надо подкрепиться. Почти залпом выпил пол-литровую бутылку молекулярки и съел 2 питательных батончика. Сейчас бы сочный бургер, чтобы сразу и холестериновый баланс восстановить. Но выходить из синхронизации я не хотел. Надо будет как-то ящик придумать, чтобы еда находилась в зоне доступа протянутой руки. Но для начала следовало сообразить, как устроить удобную крышку, чтобы чипзик оттуда все не стырил. Пока я грыз батончики, проверил систему. Искорка функционировала, но ограничена. Она скрылась в гребне и ворчливо поскрипывала. Почему-то образ нахохлившегося воробья вспомнился. Крабы были просто в отключке. На них, похоже, защита шлема не распространялась. Уровень заряда энергии почти полный, плюс в энергогамаке, который так лихо подсушил льва, почти половина заряда осталась. В общем, пока можно не экономить. «Все, я готов. Почувствуйте, что излучение расширяется, отступайте. Сам выберусь», — предупредил я. Помахал ястребам рукой и сделал несколько шагов вперед. Под ногами хрустнул все тот же хорошо знакомый известняк. Я поднял голову и непроизвольно отвел взгляд. Такие же волнообразные штуки, окружавшие меня со всех сторон, застыли и наверху. К хрусту периодически вмешивались и посторонние звуки туннеля. То ли стены гудели от непонятно откуда взявшегося сквозняка, то ли местные жители, которых сейчас не определяли ни система, ни шлем, возились в порах камня, где-то глубоко, только им одним в ведомом переходах. Вскоре нормальный проход закончился, и я наткнулся на 2 плотно придвинутые друг к другу пористые скалы. Можно было воспользоваться буром, а можно было перелезть. Где-то метрах в 3 от земли скалы расходились и создавали отверстие в форме игольного ушка. Я зацепился рукой за ближайший выступ, попробовав его предварительно на прочность. Оттолкнулся ногами, перехватился другой рукой и полез наверх. Немного задержался, пролезая через образованное скалами отверстие, а оттуда уже спрыгнул на землю. И застыл в изумлении. Я оказался ровно под воронкой. Площадка была ровной и чистой. С потолка падал рассеянный свет. Но какой-то полноценной дыры над головой я не заметил. По бокам виднелись темные провалы, сквозь которые, скорее всего, и сыпались дроиды. Как муравьиный лев все это построил и как работала ловушка, для меня осталось загадкой. Но как бы там ни было все устроено, площадка была вся усеяна отключенными дроидами. «Картина маслом», как говорится. То есть снегом и какой-то странной крошкой. Дроиды скатились в воронку, отрубились, попав в излучение, и рухнули в подвал к монстру. А тут он уже постарался вовсю. Что именно делал с дроидами монстр, я понял не сразу. Не грыз, как сухарики, это точно. Но повреждения были у многих. Первыми мне бросились в глаза боевые майтоновские клоны-разведчики, которые лежали сверху на небольшой куче из дроидов. Я подошел к дроидам и перевернул верхнего из них на спину. Расколотый пополам визор и торчащие из выпотрошенной груди провода. В правой руке он все еще сжимал шипованный кастет из Астериуса. На броне я разглядел логотип «Гриндж-2» и узнал название одного довольно известного отряда наемников. У следующего похожая картина. Скрытая грудная клетка плюс раскуроченный затылок. Какие-то особо вкусные там кристаллы процессоров, видимо. Я начал разбирать кучу, подбирать соседних и оттаскивать всех к стеночке, раскладывая в ряд. Следующим подхватил какого-то кастома в старом шлеме от защитника. Шлем был продырявлен сбоку. Из дырки торчали разноцветные провода и кабели, покрытые толстым слоем, обитающей здесь известковой пыли. Тело кастома принадлежало китайскому разведчику, а левая рука чем-то напоминала манипулятор Эбби, только с меньшим функционалом. Этот уже тоже вряд ли очнется. Слабоумие или отвага? На что он рассчитывал, когда вписывался в эту авантюру? Я немного постоял над телом дроида, размышляя о его мотивах. Хотя, может, я чего-то в нем не вижу, а у его создателя были свои причины здесь оказаться. Следующей пачкой, чуть в стороне, лежали представители синих стражей. Два, на удивление, практически не пострадавших Ориджа и несколько варварски раскуроченных клонов. «А лев-то, получается, только фастфуд уважает», — заметил я. Оттащил и этих, и, наконец, заметил логотип «Энигмы». В тени пористого выступа я увидел Ориджа, скайкрафтового самурая, на подвижной, почти прозрачной броне которого сверкали позолоченные иероглифы. Броня была как будто соткана из легчайших пластин, которые плотно прилегали и слегка перекрывали друг друга. Защита для ног, напульсники и пластинчатая юбка тоже были из светло-голубого скайкрафта. Я невольно засмотрелся на поножи и на широкие наплечники, где были выбиты какие-то символы, перевод которых искорка уже не предоставила. Что-то современное, восточно-сленговое. Кому принадлежал Оридж, было непонятно. Следом разглядел роботов Энигмы и пошел по списку, развешивая маячки. Нашел всех представителей заказчика, среди которых было два Ориджа класса разведчик и один защитник. Собрал джекпот из синих стражей. Защитник, разведчик, истребитель, варлок и кастом, чем-то похожий на ходячий погрузчик. Видать, много хотели отсюда вынести. А вот из файтерс, чьим фанатиком являлся зяблик, я никого не нашел. Либо монстры их куда-то утащили, либо они, как мы, пошли другим путем и лежат сейчас где-то на границе действия излучения. Я сделал несколько кругов по помещению, пытаясь обнаружить источник сигнала. Что я знал точно, причина была не в воронке. В центре давление ослабевало и разгонялось только у восточной стены, самой дальней от меня. Тут же, простучав ее ледорубом, я поотламывал известняк большими кусками, прорубил достаточную для прохода арку и переступил через образовавшийся бортик. Еще одна площадка с естественными для этой местности стенами. Загнутые волнами поверхности и пористый камень. Впереди, прямо передо мной, открылся вид на большие двухстворчатые ворота, верхняя часть которых упиралась в известняк. Сделаны они были из материала, название которого звучало в переводе «искорки» как «полная абракадабра». Но, судя по виду, прочности конструкции было не занимать. Створки ворот были испещрены символами и орнаментами. Не оставалось сомнений, что это очередное творение древних. По бокам от ворот темнели две узкие, вытянутые ниши, очень похожие на бойницы. Но как я ни пытал систему с искоркой, сканировать пространство они отказывались. «Раз молчу, значит помехи». Затрещав как принтер, огрызнулся дрон. «Хорошо, хоть не картошка». Я сделал пару шагов вперед, чтобы разглядеть ворота поближе, не забывая всматриваться в окружении при помощи ведьмачьего чутья. И чуть ли не на полушаге застыл, занесенный в воздух ногой. Словно в шпионский фильм попал, где какой-нибудь неуловимый герой пытается что-то стырить из музея. Красные росчерки, как огоньки лазерной указки, были повсюду. Светились и в шахматном порядке сантиметрах в 30 от земли, и продолжались выше, забив на любую логику. Каким-то чудом я пересек только одну. В отличие от киношных грабителей, я не с потолка свисал на тросе в относительной безопасности. Во рту моментально пересохло, а спину заломило так, будто это я сам играю в «Море волнуется раз», и при этом делаю это уже несколько часов. В районе ворот что-то уже шуршало. В темных нишах по бокам появилось слабое свечение, словно там створки разъезжаются. Верхняя правая осеклась и застопорилась примерно на середине. Но остальные раскрылись полностью, и в проемах показались оружейные стволы. Круглые шестиствольные спайки, чем-то похожие на легендарный пулемет Гатлинга. Правый нижний, пройдя всего несколько сантиметров, застрял. Сбился и начал целиться куда-то под потолок. «Нормально, уже 2-0 в мою пользу. Ломаем тебя дальше», — прошептал я и прыгнул вправо, надеясь, что турели по секторам не работают. Почти угадал, но не совсем. Как только нога ушла с сигнальной линии, оба пулемета зашуршали, раскручивая стволы, повернулись в мою сторону и открыли огонь. И начали двигаться за мной, поливая все вокруг пулями, чередуя «Скайкрафт» и «Астериус». Я активировал рывок, стараясь уйти в угол, где заканчиваются датчики. Время и там сделало свое дело. Часть стены слишком сильно обросла известняком, и в нескольких квадратах были видны прорехи. На следующем рывке я совсем неудачно влетел в датчики, собрав на себе целую кучу и показав турелям, где я нахожусь. Сдвоенная очередь моментально залила все Астериусом. К тому же и тот пулемет, что не вынулся полностью, все равно попытался выстрелить, распотрошив на осколки пористый валун у меня над головой. Я рванул дальше, приняв несколько увесистых оплеух на щит. Лупили так, что меня аж отбрасывало, сбивая с шага. Еще один рывок, жалящая боль в лодыжке, и я оказался в зоне без датчиков. Огонь прекратился. Но стволы пулеметов продолжали крутиться и жужжать, словно что-то подозревали. Главное — больше ничего не цеплять. Я подобрал кусок камня с пола и метнул его в дальний угол. Специально целился, чтобы пересечь как можно больше ловушек. Ближайшая к тому месту турель резко дернулась, прицелилась в камень, но стрелять не стала. «Ладно, а если так?» Я активировал двойника, выбрав ему среднюю плотность, и заставил появиться на расстоянии в паре метров от меня. Свободно пустил его прогуляться, рассекая линии датчиков, но пулеметы и теперь не повелись. «Кто вам автоматику настраивал, привереда чугунная?» — возмутился я. Раз искорка не помогала, попробовал сам собрать картинку перед глазами. Представил, что чертеж рисую. Угол наклона такой, это сюда, то туда, здесь возможен рикошет. Получалось, что прямо у стены есть слепые зоны, если, конечно, на воротах нет дополнительной защиты. Энергетический клубок там был, в том районе, где у обычных ворот бывает замок. И символы тоже, много крючковатых символов вокруг стального рифленого уплотнения. Я прикрыл голову щитом, максимально напитав его энергией, встряхнулся и рванул к заедающей турели. Сначала держался еще правее, а потом подкатом проскользил вплотную к стене. И в тот же момент, когда ствол повернулся в мою сторону, подхватил его снизу и придержал. Огляделся. Согласно моему воображаемому чертежу, пулеметы повернулись ко мне, но градусов 20 им не хватало. Нижний все равно попытался пальнуть, целясь в мою ногу, лежащую на линии датчика. А сверху все это время шло неслабое такое сопротивление. Турель фыркала, пытаясь раскрутить стволы. И, словно у нас матч по армрестлингу, пыталась продавить мою руку вниз. Я просунул между стволами рукоятку ледоруба и дернул, выламывая ствол из ниши. Осторожно, простукивая пол и стены, придвинулся к воротам и, распластавшись на них, начал красться к середине. «Ну что же, попробуем». Стоя перед воротами, я открыл навык механика, проверил опции, посвященные взлому, и расфокусировал зрение. Как уже делал раньше, доверился Ориджу, лишь чуть-чуть его направляя. Сам же сосредоточился на дыхании, отслеживая, как воздух медленно наполняет легкие и покидает их. Попытался полностью освободить голову и, главное, забыть про то, что стою практически под дулом двух пулеметов. Внутри них что-то щелкало и жужжало. Краем глаза я заметил, что вся конструкция, медленно, но верно, выдвинулась вперед на пару миллиметров. И еще чуть-чуть, и слепых зон здесь больше не будет. Выдохнул, чтобы не сбиться, и руки Ориджа потянулись к спрятанному в дверях механизму. Нащупал его составные части, находящиеся на одном уровне друг напротив друга. Мой дроид провел рукой по символам и высветил два одинаковых. «Давай быстрее!» — проговорила Искорка. В ее голосе промелькнули нетерпеливые нотки. «Сейчас достанут уже!» Над горящими символами распахнулись два небольших отверстия, внутри которых я увидел механизм. Причем как будто разделенный на две части механизм. Но я каким-то чутьем понимал, что он — одно целое. Нужно просто передвинуть этот рычажок сюда, зажать кнопку, прокрутить колесико. Оридж колдовал над замком, свободно двигая руками и перещелкивая древние детали. Тут я услышал над своей головой звук раскручивающихся стволов. «Давай, давай, давай!» Искорка чуть ли не на ультразвук перешла, но быстро сменила тон. «А нет, поздно. Валим, валим, валим!» В это время раздался заветный писк механизма. Оба колесика закрутились. Я толкнул правую створку ворот, которая сначала пошла с огромным трудом, но потом просвистела внутрь так резко, что я потерял равновесие и упал вперед. За спиной раздались выстрелы, и в спину прилетела каменная крошка. Не успел я перестроить зрение и понять, что к чему, как в моего Ориджа что-то очень больно врезалось. Стальной скрежет послышался уже со всех сторон, и в полосе света, падающей из-за спины, мелькнул силуэт дроида. Некогда ярко-желтый, а сейчас какой-то пыльный и серый антропоморфный робот был похож на манекен для краш-тестов. Ростом со среднего человека и такой же комплекции. Ни оружия, ни брони. Только соединительные черные вставки в подвижных местах. Полустертый знак на лбу и черные точки глаз. Я отклонился в сторону от следующей атаки и понял, что уже окружен целой толпой таких роботов. Ударил ледорубом, с треском сломал ногу ближайшего, а потом проломил ему голову. Принял на щит неплохо поставленный боковой удар и попытался вырваться из сжимающегося вокруг меня кольца. Насчитал семерых зомби-роботов, которые пытались броситься на меня с разных сторон. Но в темноте я слышал еще больше шаркающих и цокающих шагов. Подтягивался второй ряд. Не знаю, почему мне захотелось назвать их зомби. Должно быть, сработала ассоциация с тупой целенаправленностью вкупе с безликими лицами, на которых только зрачки изменились при моем появлении. Из черных стали красными. Били они ловко, но бестолково. Пытались тупо давить числом. С одной стороны, старались дотянуться до меня руками и ногами, а с другой — просто хватались за плечи и наваливались, словно у нас здесь куча мала намечается. Собственных потерь они не замечали. На место выбывшего из строя сразу же вставал новый. А если я ломал кому-то колено, то, падая, он продолжал хвататься за мои ноги. Реально зомби! От них спасал только контрольный в голову. Я вспотел, Ребра ныли, а ступня, которую мне уже раз 10 отдавили, вела себя так, будто я ее на лестнице подвернул. Когда куча мала сомкнулась, я уже бил не глядя. Не мог размахнуться ледорубом, перешел на скаутган, а когда закончились патроны, тыкал клинком без замаха. Постепенно пробивал себе путь сквозь кучу металлолома и чего-то похожего на пластик. Выбрался, как из реальной драки. Выполз из-под кучи и, сидя на полу, откинулся к стенке. Парочка ног и рук еще подрагивали над кучей, но на ногах уже никто из моих противников не стоял. «Фу!» — выдохнул я, вытащил энергогамак и закутался в него, выбрав в настройках отдачу заряда. Система сразу же прекратила орать о повреждениях, а индикатор батареи из красной зоны поднялся в оранжевую. Я наконец-то включил фонарь и осветил кучу из 18, а то и больше, дроидов. Точно больше. В мерзлоте принцип, что у страха глаза велики, не работает. Здесь наоборот. Повел луч фонаря дальше и нашел дверь с символами. Запросил перевод у искорки и облегченно выдохнул, прочитав. «Арсенал.